«Господин Рансур, вам необходимо отчитаться о ходе выполняемого задания, а в это время захваченным вами людям окажут помощь, тем, кто в ней нуждается. Прочих допросит. Пиратам, ты хотел сказать, поправил я его, возможно, но это определит следствие». Следствие чуть позже и определило, что сын примчавшегося на выручку брата главы клана, который с недавних пор рулил многими важными процессами в Малстибеге, с некоторыми своими людьми попал в плен к пиратам, когда благородно решил прийти на выручку фермерам. На это я взял и плюнул. Решение было вполне в духе власть придержащих, что здесь, что на земле. Для меня справедливость в этом деле была постольку поскольку, как бы неприятно это ни прозвучало для правдоборцев. Цель поиска пиратов заключалась в ином, и она была выполнена. К тому же никто и словом не обмолвился про подозрение, что в пиратском вопросе замешаны клановые. А ведь хотя бы слухи должны были ходить среди людей, за столько-то лет бандитского произвола. И раз меня никто просветил по этому поводу, то и мне покласть на руководство города и фермеров, решивших сыграть меня в темную. Вообще, на что они рассчитывали, дав задание, будь у меня побольше интереса к нему, то обязательно задержался и все разузнал, а так плевать. Получив причитавшуюся награду, мой отряд покинул город, воспользовавшись телепортом, ведущим в дом в Шиде. Глава 20. Белоручка недовольно высказалась в адрес Иливарга. Лучше бы ее дома оставить, или в форт переправить. Пусть там делом занимается. Продолжит расчистку, что ли? Хватит, чуть повысил я голос. Извини, повинилась моя сослуживица по службе в академии. Просто иногда злит, как вспомню ее чистоплюйство. Мы для нее тоже иные. Может, даже выглядим еще хуже, чем она для нас, сказал я ей. Привыкай, как минимум щитом она может быть точно. Это ее внутренним правилам не противоречит. Когда прошла неделя после установки первого навыка в лесенку возвышения бывшей бездушной, мы повторили опыт с изучением нового. Заодно и проверили, насколько реальная внутренняя интуиция девушки. Оказалось, что та не ошиблась. Навык встал без проблем, как родной. В этот раз к выбору я решил подойти с умом. Сначала решил подарить Ольсе что-то исцеляющее, чтобы в команде было два лекаря. Но потом в магазинчике у Флора увидел жетон с защитной способностью, которая мне очень понравилась. В итоге на нем и остановился. На сотой ступени пришлось как следует вложиться собственными марками в Ольсу. Техника разворачивала огромную сферу, закрывавшую участок местности диаметром в 6 метров и в высоту порядка 3,5 в центральной части и 2 по краям. Второй вариант – это стена в 3 метра высотой и все те же 6 метров по фронту. Сфера была слабее и более энергоемкая, зато защищала со всех сторон. Стена от нее отличалась в лучшую сторону в плане отражения атак, меньше потребляла энергии, но прикрывала лишь с одной стороны. Впрочем, с учетом сотой ступени слабость сферы была теоретической. В поясе пробить защитную технику мало у кого хватит сил даже с учетом усиления личных способностей мощными амулетами. Ну, может быть, элитные гаравские амулеты на такое будут способны. Если усилить технику амулетом с таким же навыком, а лучше двойным, то можно замахнуться и на драконов. Пришла мне в голову неожиданная мысль. В данный момент моя команда собиралась навестить мир демонов. Сначала пустошь, пещеры с грязной амброй, чтобы девушки повысили свои ступени. Потом на древнее кладбище, откуда направимся в Брохр. Нужно было восстановить старые связи. А конкретно, мне был нужен Рынканр. «Пошли», — коротко произнес я, секундой ранее открыв портал. Мои помощницы быстро и слаженно друг за другом вошли в него. Ольса вместе с ними и не задавая лишних вопросов. Последним был я. «Иван», — взглянула на меня Варга с молчаливым вопросом. «Никакой охоты». В следующий раз, отрицательно мотнул я головой, правильно истолковав ее взгляд. «Времени сейчас нет», — та вздохнула, но настаивать не стала. «Уже скоро мы оказались под землей в царстве сталактитов и сталагмитов, по которым тончайшей пленкой была размазана грязная амбра. Убедившись, что посторонних здесь нет, мои помощницы взялись за марки и жетоны, собираясь стать сильнее на пару-тройку ступеней. Призванные существа создали охранный периметр вокруг нас. Я, Ольса и слуги взялись счищать амбру, собирая ее в специальные флаконы. Чуть позже к нам присоединились мои помощницы, закончив со своими делами. Их довольный, хоть и усталый вид, как и пара коротких фраз лично для меня, сообщали, что все у них получилось. Гонцы Рока стали еще сильнее, а для врагов опаснее. Заполнив немало флаконов ценнейшим сырьем, Я вновь открыл портал. Второй межпространственный переход перенес нашу пятерку на древнее кладбище разумных демонов. Первым делом я выпустил облачного коршуна и волчью стаю, и уже через минуту точно знал, что вокруг нас нет ни единой живой души. Древнее захоронение было пусто, как и ранее в наши визиты в данное место. «Другой мир», — задумчиво произнесла Ольса, крутя головой по сторонам. «Невероятно! За все время существования моей цивилизации, которая меня создала, никто не нашел иных, в том числе и их следов. Оказывается, нужно было искать не там и не так», — она взглянула на меня. «Иван, позволь мне здесь немного осмотреться», — краем глаза поймал недовольный и внимательный взгляд Варги. Она словно спрашивала, «А ей ты разрешишь или нет?» «Как мне?» «Да, женский коллектив серьезно отличается от мужского. В том-то вполне хватало демонстрации моей силы, везучести и не в последнюю очередь статуса. А вот женский. В прошлой жизни услышал короткий совет, как выжить в подобном серпентарии, если тебе не повезло угодить в чисто женский офис, ты не хочешь менять место работы. Ты или должен постоянно доказывать бабам, что крутой альфа-самец, который одновременно привлекает дамочек и пугает до мокрых трусиков. Повторю, постоянно, или показательно выставлять себя тюти, к которому неинтересно и бесполезно обращаться, превратившись для женщин в невидимку. Например, попросили тебя заказать ланч в офис. Ты это сделал, но ошибся со временем или выбрал не тот. Попросили чая или кофе, принес, но остывший либо зеленый вместо черного, и так далее. При этом нужно и в том, и в другом случае уметь лавировать между интересами коллег, не выделяя никого достаточно сильно, иначе съедят, подставят, оболгут, заставят уволиться, бросив все лишь бы сохранить остатки нервной системы. Сейчас мне предстояло сделать нечто подобное. До края кладбища нам идти порядком. Как раз будет время осмотреться, ровным тоном ответил я Ольсе, только не задерживаясь. Как-нибудь в другой раз предоставлю возможность осмотреться, но не сегодня. Хорошо, я подожду, откликнулась та. Джамперы вновь сослужили нам отличную службу. Во-первых, они заметно увеличивали обзор, поднимая над землей больше, чем на полметра. Во-вторых, сейчас мы могли еще быстрее нестись на них. Наверное, на прямом и ровном участке мы обгоним хоть призовую скаковую лошадь, хоть самого быстрого хищника, вроде земного гепарда. Благодаря этому мы очень быстро достигли границы аномалии и уходили от стаи опасных зверей, о которых меня заблаговременно предупреждал коршун. За пределами аномальной территории на ночлег остановились в фактории. Сегодня она была пуста и нам никто не мешал спокойно отдыхать, а наличие питов позволяло не отвлекаться на дежурство, свалив все на призванных существ. «Дальше только мы с Кирой пойдем», — сообщил я спутницам, когда впереди показались стены Брахра. «Вы ждете здесь, никому на глаза не показывайтесь, ни тем более не заговаривайте ни с кем. Ольса, это тебя в первую очередь касается». «Я поняла», — недовольно поджала губки Ила. «Не совсем дура, Иван. Я и изгой без проблем прошли через ворота. Если тут с нашего прошлого визита усилили охранные функции и сменили старые сканирующие амулеты, то внешне это никак не проявилось. Либо наличие у меня и Киры навыка знания речи аборигенов слегка делало нас местными. Ну, и кое-что из рынкарнских вещичек помогали маскировать ауру. К тому же, у меня кроме него был и другой талант, доставшийся от демонических тварей из пустошей. Я даже более демонизирован, чем помощница, хе-хе. Будто и не прошло нескольких месяцев, тихо заметила Кира, когда мы неторопливо шагали по улицам города. Мне кажется, что сейчас вижу даже тех же жителей, что и тогда. Это все из-за их внешности и простой одежды, ответил я ей. Затем как можно незаметнее указал на двух горожан. Если ту парочку ящеров перенести в Шит, то для них там люди также станут казаться на одно лицо. Первой нашей целью в городе стала лавка готовой одежды. Считается, что истинный аристократ и возвысившийся над толпой обязан одеваться во все индивидуальное, пошитое точно по нему. Но незазорным было одеваться и в дорогих одежных магазинчиках, куда не было доступа основной массе обывателей. На местное шматье у тех просто не было марок. С Кирой никаких проблем не возникло. А вот мне пришлось отдать 40 минут на ожидание и несколько примерок, чтобы швеи подогнали по мне выбранный наряд. Старая одежда, в которой мы сюда пришли, уже изрядно была затаскана. Появляться в ней в богатом городском квартале – это вновь привлечь к себе ненужное внимание. Пусть даже наша пара знала высокое наречие, которая пропускала куда угодно и в рубище. Одежда заметно преобразила нас. Кажется, даже тени на лице залегли по-особенному, делая меня и Киру похожими на горожан. Стражники не зря ели свой хлеб. Нас попытались остановить, не обратив внимания на одежду. Жаль, что это были незнакомые воины, с которыми уже имелся кое-какой контакт. Пришлось рыкнуть на них. Это мигом привело в чувство вояк. Пара вытянулась по струнке и пожелала мне с девушкой приятного дня. Слуга артефакторов впустил меня сразу же, как увидел возле калитки. Видать, его хозяин распорядился на такой случай еще в прошлые наши визиты. «Иван, как же я рад тебя видеть!» — крикнул Рынканр, когда я вошел в зал, где Жабоид отдыхал в своем любимом кресле. И я, чуть улыбнулся ему я, не стану спрашивать, где пропадал. Только уточню, все хорошо, все прекрасно. А как твои дела? Все хорошо и скучно. Расплылся он в широченной улыбке. Кроме тебя мне никто не приносил интересных трофеев. Смею надеяться, что ты не с пустыми руками. Я мысленно чертыхнулся. Как же я мог забыть про особенный пунктик демонического артефактора, благодаря которому мы с ним нашли общий интерес. Стоило на денек задержаться, наведаться в обетованные земли и добыть какого-нибудь местного зверька, да хотя бы того же опоссума. Сейчас ничего подобного со мной нет, но зная твою страсть, я взялся за одно дело, которое обязательно пополнит твою коллекцию, причем с высокой долей вероятности, что экземпляр я смогу добыть живым. Со все той же улыбкой, добавив загадочности в голос, сообщил собеседнику. «Ао, я потому и пришел к тебе, чтобы предупредить. Зверь не очень крупный, но, возможно, очень опасный. И если ты не захочешь прикончить его сразу же, то нужно будет подготовить место для содержания. Клетку какую-нибудь или вольер. Насколько он крупный, набивая цену и побольше накачивая загадочности, я пожал плечами и ладонями показал примерный размер. По слухам, он от такой величины до такой. Извини, Рынканр, точнее не скажу. Нужно ждать самой охоты. А я могу в ней поучаствовать?» Спросил тот и аж подался вперед в возбуждении. «Однозначно нет, это опасно для тебя в первую очередь. А еще, число охотников строго ограничено. Если заменить кого-то из них на тебя, то шансы серьезно уменьшатся на удачный исход. Жаль», — протянул он. Затем спросил: «А когда ждать?» «От недели до 10 дней. Недолго совсем, это прямо очень хорошо. Главное, очень тебя прошу, Иван, не пропади опять. У меня сердце не выдержит после такого обещания, если через 10 дней от тебя ни единой весточки не будет. И так стану мучиться в ожидании. В этом я могу помочь. Есть у меня просьба к тебе, Рынканр». «Слушаю». «Мне нужен портальный амулет, как этот браслет. Лучше два». Я поднял руку с телепортирующим амулетом и слегка сдвинул рукав, показав вещицу. «Сложная вещь», — покачал тот головой, явно набивая цену. «Не обязательно настолько сложный амулет. На 2-3 якоря для портальных точек», — чуть упростил я для него задачу. Затем достал флакон с грязной амброй. «И вот еще кое-что. Купишь у меня это вещество, или подскажи, к кому можно безопасно обратиться в городе, чтобы те не задавали мне ненужные вопросы. Ни сейчас, ни потом». Жабоид шустро забрал посудину, покрутил ее в руках, снял крышку, осмотрел содержимое, даже понюхал и, мазнув кончиком пальца по внутреннему краю флакона, попробовал на вкус. «Аво!» — вновь удивленно воскликнул он. «Да такое я сам куплю, друг Иван. Много их у тебя?» Я молча выложил перед собой еще 7 флаконов. Это было слегка меньше половины от общего нашего с девчонками запаса. «Мне они не нужны. Если достойно заплатишь, то забирай все. Или в обмен на какие-нибудь редкие амулеты», — сказал я и уставился на демона в ожидании его решения. «Возьму все», — мгновенно ответил он. «А цену сам выберешь. Или марками, или амулетами. В любом случае ты будешь доволен оплатой. А еще», — тут он подмигнул, что на его роже выглядело специфично, — «я с этим веществом сумею выполнить твой заказ. Такие амулеты выйдут, что хоть в другие миры дорожку тропи». Глава 21. «Серьезно? В другие миры? Это реально или ты пошутил?» Ухватился я за его оговорку. «Ну, это вполне реально. Только очень долго, дорого и нудно. Для подобного амулета требуется уйма редчайших ингредиентов и даже особое место создания. В простой мастерской или лаборатории его не сотворить. Но в целом ничего невозможного в таком деле нет. Можно создать даже амулет для неизвестного мира. И много их, миров?» — заинтересовался я. «Вдруг, здесь в курсе про Землю? Я знаю 3. 2 закрытых, там ждет мгновенная смерть сразу после перемещения. Про 3-й, «Полагаю, ты тоже в курсе?» Последней фразой он намекнул на свои догадки про мое происхождение или мои охотничьи трофеи. Причем, это уже не первый намек, и пока я не знаю, к чему он ведет. Но если получить хотя бы кусочек знания о каком-то еще, то можно и новый открыть. Четвертый. «Это как?» – уточнил я. Демон пустился в пространственные и нудные объяснения, из которых я вот что уяснил. Для амулета межмирового переноса хватит мысленного образа точно существующего места в параллельном мире. Его может представить обладатель амулета перед активацией и переносом. Либо снять такой образ с чужого сознания. Сойдет даже труп, в том числе и животного. Главное, чтобы был не очень старый и мозг не успел сильно разложиться. Знания об уже известных мирах получили от случайно перенесенных в эту вселенную тамошних аборигенов и животных. Причина переноса всегда – это дикие хаотические порталы. Тут я вспомнил шаровую молнию на железнодорожной станции, которая забросила мою душу в тело биоробота. Тут меня будто что-то толкнуло изнутри. «Насколько дорого создать такой амулет?» – спросил я собеседника. «Очень дорого и крайне сложно. Я не возьмусь, Иван, хоть и могу его сделать», – заметно охладевшим тоном в сравнении с предыдущим ответил он мне. «Что бы ты ни предложил и не пообещал, я в этот город приехал, чтобы отдыхать. А если я предложу это?» – тихо произнес я и положил перед ним жетон «Суть Титана». В прошлый раз я уяснил, что раса титанов здесь – это вершина пищевой цепочки. Переродиться в него даже желание, чем на земле вдруг по волшебству стать сыном или дочерью олигарха-миллиардера со всем исходящим из этого. Только посмотри, не забирай и не прячь, Рынканр. Тот странно на меня посмотрел после последних слов, хмыкнул, дотянулся до жетона и приложил к нему кончик пальца. Пару секунд ничего не происходило, и вдруг он резко вздрогнул и задрожал. Его палец соскользнул с жетона, а сам он обмяк в кресле. Глаза у него закрылись. Моментом воспользовался я и немедленно забрал то, что мне принадлежит, быстро спрятал в хранилище и спросил: «Рынканр, ты в порядке?» «Да», — глухо ответил он с закрытыми глазами. По его плоской морде потекли ручейки пота. «Что с тобой случилось?» Вместо ответа он открыл глаза и сам спросил: «Откуда это у тебя?» Я не стал давать немедленный ответ. Сначала несколько секунд сверлил его взглядом. Тот отвечал тем же. Наконец, я решил, что хватит играть на нервах собеседника. «Оттуда, где я пропадал все это время», — произнес я. «Достать вещь оказалось тяжело. Впрочем, если ты понял, что это, то о сложности дела и сам прекрасно знаешь. Продай», — выкрикнул он. Я отрицательно покачал головой. «Нет, но готов поменять на межмировый амулет, о котором мы только что говорили, и к нему несколько жетонов с навыками артефакторики, которые нужны для его создания, и ингредиенты для того же». Тот совсем как я несколько секунд взял короткую паузу. Потом ответил: «Это возможно, но я хочу взаимную клятву, что жетон не уйдет на сторону, пока стану работать над амулетом. Пожалуй, откажусь», — отрицательно мотнул я головой. «Просто поверьте моему слову, что жетон будет при мне на момент демонстрации амулета. Вот еще, соединять себя сложной и ответственной клятвой с чистокровным демоном. Не представляю, какие будут последствия, но проверять совсем не хочется». Собеседнику мои слова не понравились, но от резких фраз он удержался. Предположу, что он уже успел прикинуть свои шансы на попытку силового захвата столь ценной вещи. Я бы точно о таком подумал. А то место, где был получен жетон, — сменил он тему. «Могу я узнать, где это?» «Я даже могу показать», — усмехнулся я, поддавшись какому-то хулиганскому порыву. «Иван, ты что?» — прошипела Кира, мигом поняв, что я задумал. «Хочу». Жабоид вскочил со своего места. «Когда и что нужно собрать для похода?» «Ничего не нужно. Вместе, куда я открою портал, почти безопасно. Те, с кого я забрал тот жетон, находятся очень далеко и уйти из тех мест не могут. А покажу прямо сейчас, если не передумаешь. Открою портал на минуту, зайдем и сразу назад». Собеседник задумался. Было видно, что его рвут на части яркие желания, совсем как по поговорке. «Хочется и рыбку съесть, и на елку влезть, и косточкой не подавиться». И все-таки азарт оказался сильнее. «Я согласен, но хочу взять с собой одного из своих воинов», — произнес он. «Берите». «Долго его ждать?» «Нет». Ожидание затянулось на 20 минут. Рынканр сначала вызвал к себе одного из слуг, дал ему указание, А когда тот ушел, решил меня с изгоем развлечь показом своей коллекции охотничьих трофеев. Телохранителем у артефактора оказался один из уже нами виденных в городе гуманоидных ящеродемонов. Ростом на две головы выше меня, телосложением даже слегка тоньше, с большим хвостом, который тянулся за существом по полу и мог играть роль дополнительной опоры и оружия в бою. К нам он заявился уже в полном всеоружии. Ламеллярный доспех монгольского типа, похожий на длиннополый халат, миндалевидный крупный щит, трехметровое копье с листовидным наконечником и поперечиной в основании, чтобы тот не увязал глубоко в теле врага, немного изогнутый меч на боку в обычном кольце, играющем роль ножен. Рынканр переодеваться не стал. «Лучшая броня – это мои навыки и амулеты», – сообщил он мне на уточняющий вопрос. «Понял», – кивнул я. «Можем перемещаться. Где это лучше сделать?» «Во дворе. Я провожу». Через две минуты наша небольшая группа стояла в центре площадки из квадратных каменных плиток, окруженной тонкими колонновидными деревцами с узкими листьями, как у ивы, но серебристого оттенка, как у определенного вида тополя. Здесь я поставил временный якорь и открыл портал. «Прошу». Первой в окно перехода вошла Кира. За ней телохранитель. Третьим с едва заметным сомнением и опаской был артефактор и самым последним, как всегда, я. «Кажется, я знаю, где мы», — задумчиво произнес Рынканр, быстро глянул на меня, затем отвел взгляд на ближайший холм. «Ты полон загадок, мой друг». Я просто пожал плечами. «Что тут говорить, если он прав на все 100? Даже мои соратники и родственники знают не все про меня. Господин, я кого-то чую, очень опасного, там». Хрипло произнес телохранитель артефактора и резко ткнул копьем в ложбину между двух холмов. «Уходим», — скомандовал я. «Постой», — торопливо сказал Рынканр. «Это же не он, ты говорил, что до него очень далеко и прийти сюда не могут». «Все так, скорее всего, твой воин почувствовал местных хищников», — ответил я демону. «Насколько они опасны, для нас с ней», — я кивнул на Киру. «Нисколько, просто дичь, тогда я хочу поохотиться». Расплылся в широченной лягушачьей улыбке артефактор. Я вновь пожал плечами. «Хорошо, твари, которых ощутил рептилоид, выходить к нам не торопились. Возможно, они даже не были в курсе нашего присутствия. Пришлось пошуметь. Для этого я задействовал оглушающую воздушную волну, хлопнув ладонями в направлении ложбинки. Буквально через полминуты оттуда появились несколько знакомых высоких и дергающихся фигур. Даже поднятая пыль еще не успела осесть. Пусть сами справляются. Поможем только в крайнем случае, отпальцевал я Кире. Та подала ответный знак. Ясно. Когда расстояние между нами и монстрами сократилось до полусотни метров, перед Рынканром появились несколько светящихся разноцветных кругов. Точь в точь, как показывают использование магии в различных азиатских аниме в моем родном мире. Из кругов вырвались шары и световые нити и устремились в сторону аэроминов. Из 5 существ уцелели 2. Мгновенное уничтожение 3 монстров вызвало довольный оскал на широком лице артефактора. «Эти 2 твои, должен справиться», — бросил он телохранителю. «Я справлюсь, господин», — рыкнул он и с места рванул бегом. Через несколько секунд он столкнулся с уцелевшей парочкой противников. От первого он закрылся щитом, второго ударил копьем в центр груди. Наконечник вошел на всю длину, по самую перекладину. Вырывая оружие, рептилоид повел его в сторону, увеличивая рану. Затем неуловимым движением перехватил его за древко ближе к наконечнику и всадил оружие во второго. Далее он использовал какую-то технику, переместившись в мгновение ока им за спиной и атаковал оттуда. Ему понадобилось еще 10 секунд, чтобы прикончить аэроминов. «Слабые, не опасные», — коротко произнес он, когда вернулся к нам. «А теперь уходим», — твердо заявил я и открыл портал. В этот раз первым в него вошел Рынканр. Оттуда до нужного нам места далеко идти, чуть позже поинтересовался он у меня, когда я разрушил якорь в его дворе. Вообще, я слегка рисковал, проводя подобные манипуляции в жилище профессионального артефактора. Вероятность, что он сможет восстановить разрушенную привязку и самостоятельно открыть портал в пустоши, далеко не нулевая. Но мне захотелось заинтересовать его, удивить чем-то, чтобы посильнее привязать к себе и гарантированно убедить создать мне полумифический межмировый портальный амулет. «Очень ясно», — задумчиво ответил он. «Рынканр, мне уже пора. Есть еще важные дела в городе, с которыми хочу разделаться до вечера», — стал прощаться я. «В ближайшее время вновь загляну, чтобы узнать, как идет работа над портальными амулетами. Простые я быстро сделаю». 7-10 дней и будут готовы. А вот с последним придется повозиться. Некоторые ингредиенты нужно заказывать в разных местах и ждать, когда их найдут и привезут. «Ну, время у меня есть», — хмыкнул я. «Куча дел не даст заскучать». На этом мы расстались. Я продал ему флаконы с грязной амброй. Он мне 2 интересных амулета, которые пригодятся для защиты подземного завода с бездушными. Во время нашего с Кирой отсутствия с нашими спутницами ничего не случилось. Услышав, что мы порешали все дела и можем возвращаться в свой мир, они только обрадовались. Может, Ольса расстроилась, что ей не дали вживую взглянуть на иную расу, но вида она не показала. Глава 22. Заглянул в форт, вернул обратно в шит людей моей приемной матери. Устроил на озере очередную рыбалку, чтобы пополнить запас марок у себя и помощниц. Отогнал мысль повысить свою главную ступень, марки требовались совсем для другого. Пообщался с Инварой и Арисаром по нескольким важным вопросам, и сделал еще уйму дел за несколько дней после возвращения с демонического плана. Но самое главное ждало меня еще впереди, это решение проблемы с защитой завода бездушных. 2 рынкарновских амулета качественно помогут в данном вопросе, но совсем ее не решат. Нужно будет лично заняться этим. Амулеты должны решить вариант с интересом людей из Фаркраса, а вот с роботами разбираться нужно нам. Амулеты я передал Кулибину на улучшение. У него среди множества артефактных навыков было несколько таких, которые позволяли работать с чужими волшебными поделками. Разбирать, улучшать, усиливать, добавлять и так далее. Когда я показал ему амулеты демона-артефактора и обрисовал задачу, тот подтвердил, что она ему по силам. Только предупредил, что на выполнение потребуется время. Вот потому-то я и носился все эти дни как угорелый, убивая время в ожидании выполненной работы. Наконец, бездушный связался со мной и сообщил, что его работа завершена. Бросив все, я отправился к нему. Амулеты, которые я купил у Рынканра, выпускали в реальный мир боевых питов. Их в другом мире чаще всего использовали в качестве сторожей домов, складов, полевых стоянок. Намного реже напрямую использовали в сражениях или на охоте. Оба амулета имели 40-ю ступень. Ахиллесова пята каждого – это малое время работы. Не более суток в ожидающем патрульном режиме и всего 3-4 часа в активном состоянии при постоянных перемещениях и атаках. Первый амулет призывал 3 призрачных существ с женскими обнаженными телами и длинными распущенными волосами, которые находятся в постоянном движении, будто от ветра или в воде от течения, а также без лиц. Никаких индивидуальных черт у них не имелось, кроме пары горящих расплавленным золотом глаз и огромного рта. Они имели полнейший иммунитет от обычного оружия и простейших боевых техник. Зачарованное оружие наносило урон, но сравнительно небольшой, и только специфическими талантами, как мой рассекатель, можно было их гарантированно уничтожить. Я их назвал банши из-за способности. Главным оружием существ был крик, причем совсем не громкий, но распространяющийся на сотни метров, поражая цели на ментальном уровне. Страх, слабость, потеря памяти и сознания, опустошение внутренних энергетических источников, разрыв связи с питами, уничтожение ловушек, в первую очередь магических. Кулибин усилил амулет настолько, что существ теперь призывалось 7. Благодаря добавленному мощному накопителю из кости демонов пустоши они могли по несколько суток курсировать по лесу в поиске врагов. Но главное, это ступень. Банши получили 80-ю. Второй амулет призывал летающих тварей, получивших название горгоны. Гротескно-кошмарные существа на любой взгляд, не только мой. К крохотному женскому тельцу ростом в 30 сантиметров со стрекозиными крылышками, фея, да и только, крепился огромный глаз размером больше остального туловища. Сам зрачок около 15 сантиметров и еще по 15 сантиметров вокруг него тонкий и прочный зонтик. Зонтик, потому как слегка завернут вперед, отдаленно похожий на подсолнух. Эта часть тела была похожа на кусок слизи, получивший определенную форму. От зонтика еще на полметра вырастали щупальца с одним глазом на конце. Изначально их было 3, но благодаря вмешательству Кулибина теперь горгоны обзавелись 5 отростками. Каждый глаз выстреливал едва видимым лучом на десятки метров. Урон у них был разный. Один превращал в камень цель полностью или части его тела. Второй воспламенял или прижигал до черной корочки. Третий нарушал координацию и ослеплял. Четвертый внушал животный ужас, от которого тело жертвы могло парализовать, вызвать у него судороги и спазмы внутренних органов. Пятый сдирал снаряжение, одежду и кожу, вызывал внутреннее кровотечение. И, наконец, Последний, самый главный глаз ментально подавлял цель, превращая ту в полностью покорного раба, который на родную мать и детей без сомнений нападет, если Горгона так прикажет. Прочие глаза требовались существу по той причине, что главный калибр долго перезаряжался, около минуты примерно. Горгон было 5 штук, в отличие от Банши они могли быстро летать и высоко подниматься над землей, а вместе полностью перекрывали и низ, и верх. Они тоже находились на 80-й ступени. Особой защиты от чужого оружия и магии у них не было, но попробуй еще серьезно рань создание, что превосходит своего противника в 1,5, 2 и даже больше раз в возвышении. Это были петы, всем петам петы. Если бы амулеты предназначались для индивидуального ношения, то один бы я точно оставил себе, Горгон. Но возиться с внушительными кусками обсидиана, инструктированного костью и магическими металлами, не желал. Решил, что при следующей встрече попрошу у Ренканра такой для личного использования. Кулибин также сумел, если так можно сказать, скооперировать работу существ из разных амулетов. Они не только не нападали друг на друга, но еще и в случае угрозы кому-то одному неслись к нему на помощь всей толпой, после чего действовали слаженно, не внося сумятицу с сумбуром в обстановку и не мешая союзникам. С готовыми модернизированными амулетами я телепортировался на завод. Так как угроза проклятого титана миновала, то меня больше ничто не сдерживало для использования скольжения. С помощью данного навыка я прошел через завал, который прочно перекрыл тайный выход на поверхность из подземелья. В ином случае пришлось бы потратить около часа на дорогу от второго запасного выхода. Призвав питов, я разослал их по окрестностям. Инструкции дал самые жесткие. Пусть заглянут под каждый кустик, сковырнут любую подозрительную кочку и заберутся на дерево, где мелькнет в кроне странный нарост, гнездо или повреждение коры. А пока они рыли носом землю, взялся устанавливать защитные амулеты с демоническими питами. Не сильно мудрствуя, поставил недалеко от входа, которые искали люди и роботы. Или одни его искали, а вторые охотились на первых. Рабочее расстояние установил в километр во все стороны, а также добавил им возможность удаляться еще дальше, чтобы догнать убегающего врага либо нейтрализовать иную серьезную угрозу. «Ну вот, половина дела сделана», — удовлетворенно сказал я вслух, закончив работать с амулетами. Осталось убедить фаркрасцев сюда не соваться и перебить роботов, которые свили себе где-то в этих краях гнездо. На первое время этого хватит, а потом хаем, потом и видно будет. Первый пункт плана решил сразу же притворить в жизнь. По крайней мере, попытаться провентилировать атмосферу в поселке. Нужно было видеть лицо Юрна, когда он увидел меня. «Иван, ты здесь?» – удивленно произнес он. «Как? Каравана же не было?» «Добрый день, господин член совета», – поприветствовал я его. «Попутным ветром занесло, господин Юрн. Думаю, что вы знаете, что в эти края с некоторых пор не только караваны ходят». По его взгляду понял, не знает, или знает, что точно не ходит, но после моей фразы резко засомневался в этом. Полагаю, что после нашей встречи он начнет дергать за все доступные ниточки в попытке разузнать хоть что-то насчет этого. И, кстати, я не сильно удивлюсь, если окажется, что кроме стандартного большого каравана кто-то уже протоптал тропинку в эти края. Слишком уже здесь много добра, которое в буквальном смысле под ногами валяется. Риск невероятно высок, но и куш столь же велик, а уж отчаянных голов всегда найдется в избытке. Ясно. Кое-что я об этом знаю, но не думал, что ты из таких рисковых людей, Иван, уклончиво сказал он и чуть покачал головой, вроде как укоряя меня, мол, зачем же так рисковать, я же знаю, насколько это опасно и безрассудно, и следом быстро сменил тему. Ты с какой-то новостью ко мне пришел, или вопросом? Нет, господин Юрн, просто решил сообщить вам, что пришел в поселок. Вдруг есть какая-нибудь работа для меня и моей команды? Вы же прекрасно знаете, что нам по плечу практически все, закинул я удочку с жирной наживкой. После такого останется только подождать, когда он сам принесет мне на блюдечке всю информацию про поиски завода, пропажу охотников с наемниками и бесчинство роботов. Работы в Фаркрасе столько, что мне бы не помешало иметь 10 таких команд, как твоя, Иван, слабо улыбнулся Юрн. И это только та, с которой могут справиться лишь такие мастера, как ты и твои подчиненные. В ближайшее время я обязательно свяжусь с тобой и попрошу кое-чем заняться. Разумеется, за солидную награду. Буду рад помочь, наклонил я голову в уважительно соглашающем кивке. На этой ноте мы расстались. Он отправился заниматься теми делами, от которых я его отвлек, а я пошел к Нильсу. Девушки должны уже меня ждать у моего бездушного торговца. К моему удивлению, несмотря на отсутствие помощи охотников, которые пали смертью храбрых в бою с Титаном, мой самый первый бездушный отнюдь не испытывал нужды ни в чем. Он сумел договориться с несколькими командами охотников и собирателей, чтобы они продавали ему часть своей добычи. Еще сумел найти подход к кладовщикам и интендантам, подчиняющихся совету поселка. Клюя по зернышку тут и там, Нильс сумел удержаться на плаву и даже чуть-чуть увеличить оборот в сравнении с теми временами, когда под его рукой ходили два охотника бездушных, забивающих его кладовку мясом, рыбой, шкурами и кореньями с травами. Вот ведь жук, уважительно подумал я о нем. Хотя это не удивительно, я же ему сам и дал полезные для общения и торговли таланты. Юрн не стал тянуть резину. Уже следующим утром в дверь постучался посыльный от него, а через час я сидел напротив него в поселковой ратуше, под которую ответили пару этажей одного из древних зданий. «Хочу предложить тебе два задания, Иван», — начал член совета после взаимных приветствий, — «отправиться в дальние районы, как следует его изучить. Задание не на один и даже не на два дня, минимум на неделю или дольше. Или найти убийц наших разведчиков в местечке поближе к поселку, но не менее опасное. Информации у нас мало по обоим вариантам, поэтому нужна помощь твоей команды. А чуть-чуть больше подробностей можно?» — попросил я. «В каком направлении идти? Я тут многие окрестности знаю и не обо всем рассказывал, господин Юрн. Почему? Сами должны понимать. Сначала я принадлежал Академии, а после интересы клана играли важную роль. Так что, возможно, я знаю чуть больше, чем ваши разведчики». Тот несколько минут размышлял, затем кивнул, встал с кресла и залез в шкаф. Из него вытащил толстые длинные тубусы из кожи с деревянными вставками, а уже из тубуса вытряхнул несколько рулонов из толстой бумаги, перевязанных шелковыми тесемками. Из них он выбрал один, а прочие вернул обратно. Рулон оказался большой картой. Хочу отметить, что достаточно подробной в плане географии. Холмы, овраги, реки с ручьями и лесные массивы оказались прорисованы достаточно подробно и в правильном масштабе. Полагаю, что тут не обошлось без особого навыка картографии и образов от летающих питов. Первый вариант предусматривал минимум 4-дневный рейд, столько занимала дорога в один конец, на юго-запад к россыпи мелких холмов, между которыми петляла речка, разбившись на несколько проток, ну или как правильно называть подобные вещи. Вроде как там росли крайне ценные деревья, а в русле реки встречались еще более ценные минералы, артефакторы. Алхимики и краснодеревщики отдали бы левую руку за возможность заполучить эти ресурсы. Уточнить информацию пока не удалось никому. Единственная старательская команда смогла принести лишь устные рассказы еще 2 месяца назад. С тех пор разведчики оттуда не возвращались или не могли дойти, встречая серьезных хищников. Потеряв 3 человек убитыми и пропавшими, а также еще 5 тяжелоранеными, совет заморозил план исследования дальних территорий. Если бы мы согласились туда сходить и принесли бы подтверждение или опровержение про тамошнее Эльдорадо, то Юрн получил бы дополнительный вес в совете, уважение среди простых жителей поселка и благосклонность среди глав кланов, которым принадлежит Фаркрас. Но мы туда не пойдем. Причина тому – второй вариант. Как я и рассчитывал, после крупных среди наемников и дружинников в окрестностях моего завода потерь совет заморозил и это направление, объявив район крайне опасным для посещения. Предположительно, там устроили свое логово разумные машины. База их на территории подземного объекта древних, сообщил мне Юрн. А откуда такая информация насчет подземелья древних? Поинтересовался я у него. Собеседник совсем не желал со мной делиться секретными данными, но он был мне должен, а я был ему очень нужен. В итоге Юрн все рассказал. Оказывается, сведения о заводе они получили из подземной лаборатории вивисекторов. Как именно, мужчина умолчал. Или использовали что-то запрещенное, или источник до сих жив или не жив и продолжает делиться информацией. Точных данных у совета не было. В противном случае, зная они, что в том районе под землей укрыт действующий завод бездушных, то наплевали бы на любые потери, но нашли бы и захватили. На его поиски были отправлены несколько отрядов, которые столкнулись с роботами. 2 группы пропали с концами, еще 2 отряда наемников понесли серьезные потери. Была попытка устроить засаду, но те провалились с огромным треском. Машины сами, ХМ, засадили засадником. Я сам был свидетелем этой истории, кстати. После этого разведку и прекратили. «Про это место я кое-что знаю», — сказал я и состроил самое хмурое выражение на лице, на которое только был способен, и тут же сделал стойку Юрн. «По поводу машин, их участия в заварушке, если честно, то я не верю», — сказал я ему. «Это точно, Иван. Значит, они тоже как-то узнали про подземелья и сунулись вслед за нашими разведчиками. И получили по зубам точно так же. Так кто там сидит? Что за тварь?» — не вытерпел мужчина. «Демоны. Что? В том месте обитают демоны, господин Юрн. Живут под землей. Но есть ли там древний объект или спрятаны просто пещеры? Этого я не знаю. Когда понял, с кем столкнулся, то убрался из тех мест по добру по здорову. Слишком они там сильные. Возможно, сейчас я смогу с ними справиться. Весь вопрос в размере стаи». Лицо собеседника помрачнело, как мое. Только у меня эмоции были наигранные, а у члена совета искренние. «Мне нужно обдумать то, что ты мне сказал, Иван», — сказал он спустя 10 секунд. «Ясно». Глава 23. С упоминанием демонов я слегка поспешил. Юрн решил всучить мне дальний рейд к источнику минералов и древесины, посчитав, что я так завуалированно сообщил о своем отказе лезть к существам черной ветви. Пришлось изворачиваться и перевести все назад. Мол, далеко, мы же по дороге заскучаем или устанем. Уж лучше попробуем что-то сделать с демонами. Хотя бы узнать точное местоположение их логова. Так что теперь пойдем громить демонов возле нашего завода. Нужно будет притащить парочку или хотя бы одну их тушку под очи Юрна, сообщил я своим девушкам. «Это как?» – немного удивилась Варга. «Они же в амулете. Точно так же на меня смотрели Магда и Кира. А вот Ольса взглянула совсем иначе. Она мигом сообразила, что я задумал. Вот что значит иной взгляд на вещи, которые привычны местным. Ты хочешь поохотиться в пустошах и выдать члену совета поселения трупы демонов с той стороны?» – поинтересовалась она. «Ага», – кивнул я и широко улыбнулся. «Я за», – воскликнула Варга и в азарте потерла ладошки. «Еще бы, предстояло ее любимое занятие – охота на демонических тварей. Это должно сработать», – после нескольких секунд размышления произнесла Магда. «Обязательно сработает. Поэтому, по коням, ждать и собираться не стали. Все свое всегда при нас». Я пространственную сумку передал Магде. Она стала нашим носильщиком. Плюс мой огромный инвентарь, чей объем уже значительно превосходил куб и приближался к двум. А потом я куплю у Рынканра подобные сумки для каждого члена нашей команды. С такими возможностями мы превратимся в идеальных рейдеров. Бежим быстро, уходим далеко и несем много. Бьем аккуратно, хорошо? Обратился я к спутницам уже на той стороне, среди камней и холмов. Нам требуются целые тушки, чтобы каждый, взглянувший на них, почувствовал страх и холод в душе. «Мы поняли», — всех сказала Магда. «В качестве главного оружия на этой охоте будут арбалеты и луки, личные техники, особенно антидемонические, как и амулеты, оставшиеся после стычки с проклятым титаном, слишком уж сильные для условий охоты. Все стрелы к ним зачаровал Кулибин на урон существам черной ветви. По моей просьбе вложил энергии совсем немного, где-то на уровне атаки возвышенного 20 или 25 ступени. Нам ведь совсем не нужно, чтобы демоны превращались в прах после смертельного ранения. И для будущих зрителей также нужны следы множества ран. Вроде как бой был тяжелым, враги умирали не сразу и заставили нас выложиться до донышка. Вверх взмыл облачный коршун. Птероящеры и волки разбежались по окрестностям почти до границы, где из-за дымки терялась видимость. Мы же, нацепив на ноги джемеры, принялись накручивать спирали, чтобы осмотреть как можно больше территории. Удача улыбнулась нам спустя полтора часа. Коршун прислал образы, что в 400 метрах правее медленно бредут от нас трое аэроминов. «Туда!» — крикнул я помощницам, махнул рукой в нужном направлении и только после этого сам повернул. Через несколько минут мы догнали тварей. Возиться с ними никто не желал, поэтому еще на подходе я разогнал питов подальше в стороны, чтобы на них не повелись демоны. Сам с девушками скрылся под слиянием с миром. «Варга, начинай, один твой», — жестами показал я помощнице. Та закивала, мигом достала арбалет, прицелилась и вогнала болт точно в затылок демону, а потом еще один ему же между лопаток. Волшебные наконечники показали себя прекрасно. Основные разрушения пришлись на внутренности. Снаружи осталась крупная дырка с обугленными краями, всего сантиметров 8-9 диаметром. Прочее тело осталось целехоньким. «Есть что показать Юрну. Тварь была убита на месте. Двое других немедленно остановились и бросились сначала к ней, а потом застыли на месте и стали вроде бы принюхиваться. Как-то само собой вспомнилось, как первый встреченных мной их сородич смог меня почувствовать, точнее ощутил мою кровь даже под использованием мимикрии и слияния с миром. Правда, тогда навыки были в два раза слабее. Сейчас, уверен, это у Айрамина не прошло бы. Ольса, я посмотрел на Илу. Та отрицательно помотала головой. Не стану, не могу, отпальцевала она в ответ. Вот же упрямая пацифистка. Варга, второй твой, махнул я рукой бывшему рекруту Академии. А та только рада была. В этот раз двух стрел демону оказалось мало. Скорее всего, он врубил защитный каменный навык. Глядя на это, я выстрелил по третьему кровавой пулей. Кроваво-красный кристалл угодил ему в грудь и насквозь пробил тело. Настолько мощным оказался выстрел, что из спины существа вылетели ошметки плоти и сгустки крови. Выстрел из арбалета в голову добил его. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому черному кровососу. Вы получаете 25 великих марок общего развития, 65 больших марок общего развития, 105 средних марок общего развития, 700 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка крупные конечности, 3 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 3 больших марки усиления навыка безупречное чувство крови, 3 больших марки усиления навыка временная каменная неуязвимость, 1 жетон с навыком крупные конечности, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком безупречное чувство крови, 1 жетон с навыком временная неуязвимость камня. Несколькими секундами позже Варга тоже справилась со своим противником. После этого настало время для осмотра тушек. Лучше всего подходил для демонстрации первой убитой Варгой. Обугленные пятна находились на задней части тела. Тем самым сохранилась морда и грудь. То, что в первую очередь видит охотник или воин, когда к его горлу тянется враг. Тушку тщательно замотали в специально взятую для этой цели непромокаемую ткань. «Никуда не уходим. Ждем меня», — дал я наставление помощницам, затем активировал скольжение и переместился в мир людей. Там провел не более четверти часа. Отыскал приметное место, спрятал возле него трофей, полил вокруг специальным алхимическим эликсиром для отпугивания хищников и скользнул обратно на иной план. «Идем дальше», — скомандовал я. «Устроим большую охоту». Еще через час с небольшим мы увидели пару кровососов. Обоих уничтожили Кира и Магда. В этот раз били по монстрам из антидемонических амулетов. Нам больше не требовались целые тушки для демонстрации. Хватит одной, ну, может двух, и вторую можно добыть позже. Если предъявить слишком много мертвых демонов, то у кого-то в поселке в голову могут прийти такие мысли. Если сумели эти молокососы, то и мне такое по силам. 4 часа скитаний по пустоши, наконец-то, вымотали нас. Здесь место словно выпивало по капле силы из тела, а малый обзор из-за дымки, да и сама она казалась неприятной, вызывала тревогу, будто в ней кто-то огромный бродил. Наверное, если здесь остаться навсегда, то рано или поздно организм откажет. И скорее рано, пара недель, месяц, может даже два, если не обзавестись какими-нибудь специфическими навыками. Было решено сделать привал. Для него выбрали вершину самого крупного холма, обнаруженного в ближайших окрестностях. А чтобы совместить приятное с полезным, то есть отдых с охотой, я достал из инвентаря бутыль со свежей куриной кровью и отправил с ней золотую обезьяну кропить камни на склонах. Благодаря высокому навыку сохранности вещей во вторичном хранилище, алая жидкость не только не испортилась, но даже еще не остыла. Эффект мы смогли наблюдать через каких-то 20 минут. Сначала сигнал подал облачный коршун, показав образы аж 3 групп демонов, торопящихся в нашу сторону с 2 направлений. А спустя пару минут о врагах сообщили наземные петы. «У нас гости, готовимся», — коротко оповестил я девушек. Первая группа состояла из айраминов. Сразу 5 тварей скооперировались, чтобы добраться до обворожительно пахнущей свежей крови. Вчетвером мы разошлись полумесяцем, чтобы взять в полукольцо врагов. Ольса осталась за нашими спинами. 4 удара из амулетов, 4 кучки дурно пахнущих углей. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому черному кровососу. Вы получаете 27 великих марок общего развития, 95 больших марок общего развития, 205 средних марок общего развития, 1700 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка крупные конечности, 3 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 3 больших мари усиления навыка безупречное чувство крови. 3 больших марки усиления навыка временная каменная неуязвимость. 3 больших марки усиления навыка притягательный ужас. 1 жетон с навыком притягательный ужас. 1 жетон с навыком крупные конечности. 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни. 1 жетон с навыком безупречное чувство крови. 1 жетон с навыком временная неуязвимость камня. Моя тварюшка смогла удивить. Впервые за все время охоты на проклятых черных кровососов выпал новый навык. Из описания я понял вот что. Владелец насылал на цель страх, который лишал воли, заставлял слабеть ручки с ножками, ослаблял адекватность и заставлял идти навстречу. Эффект можно описать двумя словами. Страшно интересно. Ко всему прочему навык не изменял тело, как все остальные. Если его изучить, а потом наделать стационарных амулетов, то в моих руках окажутся прекрасные ловушки. А при совмещении их хотя бы в примитивными волчьими ямами можно полностью забыть про одурманенных страхом врагов. Третья и четвертая группа состояли из огромной толпы медуз. В первой больше 2 десятков, в третьей и самой дальней всего 9. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви астральному падальщику Лерпицаду. Вы получаете 19 великих марок общего развития, 5 больших марок общего развития, 75 средних марок общего развития, 200 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка левитирующее тело, 4 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 1 большую марку усиления навыка нематериальное существование, 1 жетон с навыком левитирующее тело, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком нематериальное существование. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви астральному падальщику Лерпицаду. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви астральному падальщику Лерпицаду. Иван, последний отряд уходит. Внезапно крикнула Ольса. Для того, чтобы ее я и все остальные услышали, Ила вышла из невидимости. Прекратив избиение медуз, я обратил внимание на третью группу. Бывшая бездушная не ошиблась. 9 тварей торопливо улетали прочь от нашего холма. Но такого быть не может. Лерпицады – это чуть ли не самые безмозглые низшие твари. Им почти неведом страх и они всегда прут до конца в попытке добраться до живой плоти. Вид смерти их сородичей точно не та картина, которой должна была запустить в их куцых мозгах чувство самосохранения. Если только ими кто-то не управляет. Сверкнула в голове догадка. Через миг я, как и Ольса, скинул маскировку и прокричал: «Разбирайтесь с тварями здесь, Ольса, ты со мной», и сразу же вернул невидимость обратно, после чего бросился за убегающими демонами, догнал их быстро, но не стал сразу атаковать, сперва следовало вычислить их поводыря. «Ага, вот ты где», пробормотал я себе под нос, отыскав ауру погонщика, который прятался под скрытым. «На, держи подарочек». С моей руки слетела кровавая пуля и вошла точно между лопаток демону. Попадание снаряда жестко бросило того на камни. Затем последовала атака воздушным копьем, которая чуть ли не размазала существо по булыжникам. Я отчетливо разобрал хруст его костей. Ментальный контроль слетел с медуз и те сначала остановились, а затем заметались в поиске цели. Не отыскав подходящий, самые ближайшие к погонщику неожиданно обратили на него свое внимание. «Да вот хрен вам, он мне нужен целым», — подумал я и скинул с себя маскировку. «Пусть агрится на меня, вреда все равно не причинят». Добил погонщика арбалетным болтом, засадив тот точно в затылок. «Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому нечестивому погонщику. Вы получаете 31 великую марку общего развития, 142 больших марки общего развития, 400 средних марок общего развития, 1774 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка контроль стаи, 3 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 3 больших марки усиления навыка чувства опасности, 3 больших марки усиления навыка оскверняющие касание, 3 больших марок усиления навыка скольжения между планами, 1 жетон с навыком скольжения между планами, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком оскверняющие касание, 1 жетон с навыком контроль стаи, 1 жетон с навыком чувства опасности. Наконец-то, увидев достойную и желанную цель, медузы набросились на меня. При виде надвигающейся толпы тварей у меня в голове зародилась интересная мысль, и вместо того, чтобы перебить тех деструкцией или кровавым градом, я закрылся псевдоплотью. Через пару секунд на меня навалилась вся та летающая толпа, который вот только что управлял погонщик. «Ну же, Ольса, давай же уже, а? Вдруг меня убьют? Включи свои программы защиты людей. Или тебе жалко страхолюдных тварей, или принципы дороже». Мысленно обратился я к своей напарнице, и та не подвела. Прошло порядка 30 секунд с момента, как лерпицады взялись рвать псевдоплоть на мне, когда двух из них смело молнией антидемонической боевой техники. И все. Обернувшись, я увидел застывшую столбом девушку с вытянутой рукой в мою сторону. Она не шевелилась, не моргала. Перегрузка или программный сбой? Появилась у меня мысль. Этого еще не хватало, мать их. Остальных медуз я перебил за минуту, и сразу же бросился на помощь Кыле. Но та уже очухалась сама и опустилась на крупный валун рядом с собой. «Ольса!» — окликнул я ее, остановившись в паре метров. Та медленно подняла голову, посмотрела мне в глаза и после короткой паузы каким-то усталым и равнодушным голосом произнесла: «Ну и сволочь же ты, Иван!» «Извини!» — повинился я и тут же спросил: «Что с тобой случилось? Нужна помощь?» «Не нужна», сквозь зубы ответила та и вновь опустила взгляд под ноги. «Так что случилось?» Проявил я настойчивость. Нужно было точно знать, что такое произошло с Илой. Вдруг я ее сломал? Маловероятно, конечно, но все же. Мне стало хорошо, очень хорошо, когда я прикончила тех двух созданий, очень тихо, едва ли не шепотом, ответила она мне. «Если хорошо, то почему ты считаешь, что это плохо?» Немного замысловато поинтересовался я у нее. «Да потому», — внезапно в полный голос воскликнула она, — «я была создана совсем для другого, и получать удовольствие от чужих смертей – это нонсенс. Как разрушение основополагающих законов Вселенной. Ау-ау, что за шум?» «А драки нет», – раздался голос Магды. Ламия подошла к нам в своем змеином обличии. Возможно, приготовилась к драке со свихнувшейся Илой, так как в родном обличии она была в разы сильнее, чем в эльфийском. «Что у вас произошло?» Потом, вздохнул я и махнул рукой. «Сейчас не время и не место для разбирательств. Чтобы не оставлять Ольсу наедине с тяжелыми мыслями, я дал ей поручение закутать труп погонщика в ткань. А позже, когда перенеслись в мир людей, она его тащила на плече. Немного времени потратили на поиск первой тушки демона. Благодаря воздушному пету это было недолго. Сразу возвращаться в Фаркрас мы не стали. На 2 дня задержались на заводе с наездами в Шит. Благо, что особая ткань препятствовала разложению мертвых тел, и те могли полежать до момента предъявления. Это время я потратил на создание 3 бездушных, мужчину и 2 молодых женщин. Именно для них и мотался в далекий город за жетонами с навыками. Выбирал простые, потому проблем с полным набором не было ни малейших. За Ольсой, шатающейся по помещениям и цехам, постоянно присматривали. Та вполне понимала причины. И чуть позже у нас состоялся небольшой разговор на заводскую тему. Удивительно, но тут все очень упрощенно и одновременно невероятно сложно модернизировано в сторону слияния с этой странной системой, сообщила она. При этом остались узлы и программы из моего прошлого. Тут она бросила взгляд на слушающих нашу с ней беседу моих помощниц, хмыкнула и продолжила: «Хочу сказать, что современными системными навыками я ничего не смогу сделать, но...» Она сделала короткую паузу, ловя момент. «Ручными методами легко справлюсь с отключением объекта», — тихо выругалась Кира, не стесняя себя выбором крепких словечек. «Надеюсь, у тебя нет мыслей воспользоваться данным способом?» — посмотрел я на нее. «Разумеется, нет», — воскликнула та. «Зачем мне в таком случае было рассказывать?» «Да кто вас, машин из прошлого, знает?» — буркнула Варга, опередив меня с ответом. Ольса укоряюще посмотрела на девушку. Та ответила ей вызывающим взглядом. «А ты любой объект из древности так сможешь отключить?» — быстро спросил я, отвлекая внимание.